Глава пятая. Я станцевала с ним 3 или 4 танца подряд. Не потому, что он меня как-то интересовал. Я считала его подростком, то есть в сущности ребенком, а потому, что надеялась кое-что у него выведать. У меня не хватило духу на прямые расспросы о том, что меня волновало больше всего. И я начала издали. Красивый дом, сад с апельсиновыми деревьями, прекрасное угощение. Судя по всему, у тестя Винса вводятся деньги. Рэй ответил, что мистер Верде не то чтобы богач, но в их районе считается достаточно обеспеченным. Ему принадлежит пекарня, он продает хлеб, пиццу и пирожки, и дела идут неплохо. У Верда с женой только 2 детей, Пол и Лучия. Вообще-то он хотел бы для дочери более перспективного жениха, но Лучия не желала слышать ни о ком, кроме Винса. Роза тоже была недовольна выбором сына, но уже по другой причине. Даже если бы ее сын объявил, что женится на царице Савской, Роза бы все равно осталась недовольна. «Такая уж она», — улыбнулся Рэй. «Наверное, у Винса было много девушек», — продолжала я. «А у Тони? А что насчет Джонни? Давно он с Мэй? Где она работает? Вообще такое впечатление, что у них все серьезно». У Винса были какие-то интрижки, но как только он встретил Лучию, все само собой сошло на нет. Тони — живчик забияка, девушки его всегда обожали. Джонни, напротив, милый, спокойный, домашний. Мамин любимец. Но по части девушек мог бы легко обойти Тони, если бы захотел. Другое дело, что его не интересуют те девушки, которых выбирает не он сам. А Мэй? Кажется, она продает билеты в кинотеатре. Да, точно, она билетерша. Джонни пошел в кино и так с ней познакомился. Давно они вместе? 1/2, если не больше. А у тебя есть девушка? Спросила я, чтобы закруглить тему. Рэй смешался. Я... Честное слово, он покраснел. Да, господа присяжные заседатели, вот этот самый Рэй Сирано, который впоследствии... А впрочем, к черту впоследствии. Пока есть только тень апельсиновых деревьев, моя рука на его плече, мелодия танца, растворяющаяся в воздухе, и серо-голубые глаза моего партнера, которые становятся колючими и холодными, как лед, потому что к нам только что приблизился Тони, и он явно недоволен. «Тиана, я смотрю, он вас захватил?» Мы просто беседовали. Я мило улыбаюсь, чтобы сгладить неловкую ситуацию. «Со мной тоже можно беседовать», — многозначительно прошептал Тони. Пока я лихорадочно подыскивала в уме ответ, который, возможно, позволит избежать второй драки за вечер, Лео рассек толпу танцующих и быстрым шагом подошел к нам. «Роллс-Ройс здесь», — сообщил он. «Какой еще Роллс-Ройс?» — непонимающе спросил Тони. «Тот самый», — коротко ответил Лео. «Твою же мать!» Тони засунул руки в карманы, набычился, стиснул челюсти. Я готова была поклясться, что его руки в карманах сжаты в кулаки. «Ты сказал Винсу?» — быстро спросил Рэй у Лео. «Я решил сначала вам сказать». «Предупреди Джонни, а я пойду к Винсу», — распорядился Тони, обращаясь к Лео. «А, черт! Мама и дедушка еще не знают». «Шрам, я к ним, а ты к Винсу. Нельзя, чтобы эта сволочь застала нас врасплох». Он поспешил к матери, которая беседовала со своим отцом и раскрасневшимся от вина и духоты дородным хозяином дома. Рэй подошел к Винсу, который все еще танцевал с женой. Не знаю зачем, но я последовала за ним. «Здесь Джино де Марко», — сказал Рэй негромко. Винс нахмурился, сбился с шага. Лучия встревоженно смотрела на него. «Мы его не приглашали», — мрачно проговорил жених. «Что он о себе возомнил?» «Винс», — умоляюще шепнула Лучия, — «будь осторожен, не надо ссориться». «Никто не собирается ссориться», — отрезал он. «Ступай к маме, я разберусь». Ресницы Лучии затрепетали, выдавая ее волнение. Подхватив шлейф и склонив голову, Она вышла из круга танцующих, а Винс двинулся навстречу человеку, который только что появился в саду. На вид незваному гостю было лет 45. Лицо широковатое, челюсть тяжелая, и когда он скалился, выяснилось, что зубы у него крупные, редко посаженные, так что заметны щели между ними. Темно-серый костюм в тончайшую светлую полоску, из кармашка выглядывает треугольник идеально белого платка, ботинки начищены так, что в них можно смотреться, как в зеркало. И любая голливудская звезда мужского пола отдаст душу за умение носить шляпу с таким небрежным шиком. В бутоньерке роскошная орхидея, которую явно выбирали очень придирчиво. Человек, из-за которого погиб муж Розы Сирано, пришел не один. Под сенью апельсиновых деревьев рядом с ним шагали еще трое. По сравнению с патроном, они выглядели бледными тенями и уж точно проигрывали ему в классе. Но я почти физически ощутила, как сгущается атмосфера, в том числе и из-за их присутствия, хотя они вроде бы не говорили и не делали ничего угрожающего. Появление Джино де Марко на семейном празднике произвело нечто вроде фурора, сдобренного изрядной долей опаски. Со всех сторон его приветствовали по-итальянски и по-английски. Музыканты перестали играть. Тем временем Винс приблизился к незваному гостю почти вплотную, а по пути к жениху присоединились и его братья. Получалось, что с одной стороны оказались Джино де Марко и трое его головорезов, а с другой — четверо братьев Сирано и их кузен. Я осталась в толпе гостей, откуда проще было смотреть на семью, сплотившуюся перед лицом угрозы. А в том, что это именно угроза, я ни мгновения не сомневалась. «А вот и жених», — сказал Джино де Марко, словно только что его заметил. «Рад тебя видеть, Винс. Хоть ты и забыл о старом друге твоего отца. Настолько забыл, что даже не пригласил его на свадьбу. Разумеется, я не в обиде. Ведь у тебя наверняка было столько дел, столько дел. От души поздравляю тебя с женитьбой». Говоря, он достал из кармана ключи от машины, которыми небрежно помахал в воздухе. «Это мой подарок тебе и твоей прекрасной жене. Мне ничего не нужно от вас», — ответил Винс, неприятно напирая на последние слова. «И я ничего от вас не приму». «Винс, Винс, мы же взрослые люди», — укоризненно покачал головой Джино. «Я знаю, ты сердишься на меня, потому что считаешь, будто я виноват в смерти твоего отца. Почему бы нам не поговорить об этом, как полагается разумным взрослым людям? С глазу на глаз в любое удобное для тебя время. Ты выслушаешь меня, я выслушаю тебя. Мы побеседуем и к чему-нибудь придем. А пока зачем нам ссориться? Ты только что женился, я зашел тебя поздравить, вот и все. Возьми ключи. Машина стоит на улице. Держу пари, раньше ты на такой не ездил». Винс вспыхнул и, судя по всему, готов был сказать незваному гостю какую-то дерзость, но вмешался его тесть, плешивый толстяк с покатыми плечами и удивительно длинными и ловкими руками. Елейным голосом он поблагодарил де Марко, забрал ключи, взглядом призывая зятя и его буйных братьев не осложнять ситуацию, и велел слугам поставить для нового гостя особый стол. «Что вы, сеньор Верда?» — ответил де Марко, улыбаясь сердечнейшим образом. «Не стоит. Гуляйте, веселитесь. Я сам найду себе место. Музыканты! Эй, музыканты, вы что притихли? Свадьба все-таки. Играйте!» И музыканты заиграли, и пара снова потянулись танцевать. Но есть большая разница между искренним ненаигранным весельем и попыткой расслабиться, когда известно, что поблизости бродит бешеный или, по крайней мере, опасный пес, который в любой миг может на кого-нибудь броситься. Всем было неловко, все чувствовали себя не в своей тарелке, А виновник этого отошел к Розе Сирано в своем платье шоколадного цвета с золотыми нитями, стоявший рядом с отцом, который невозмутимо рассматривал на свет белое вино в своем бокале. «Здравствуй, Луиджи», — сказал Джино. «Рад тебя видеть, Роза». Она бросила на него безразличный взгляд и отвернулась. «Я тоже была бы рада тебя видеть», — уронила она. «В гробу». Но Джино де Марко явно не принадлежал к людям, которых можно морально нокаутировать подобными заявлениями. «Роза, дорогая, ты же знаешь, что я готов оказать тебе любую услугу», — отозвался он, усмехаясь. «Кроме этой». Я бы послушала и дальше, как они будут пикироваться, но меня отвлек Джонни. Он спросил, не знаю ли я, где Лучия. Ее нигде не видно, и Винсу это не нравится. «Схожу, посмотрю в доме», — сказала я. Я нашла Лучию в ее спальне. Она лежала ничком на кровати, спрятав голову под подушку. Мне пришлось потрогать невесту за плечо, привлекая ее внимание. Лучия подскочила на месте и дико уставилась на меня. «Вас ищет муж», — проговорила я. «С ним все в порядке». Девушка не на шутку разволновалась. На ее глазах выступили слезы. «Господи, какая я трусиха! Как же я испугалась!» «Все хорошо», — объявила я. «Никто не пострадал». «А почему вы так испугались? Вы разве не знаете?» Повозившись, Лучия села на кровати и стала поправлять прическу. «Джина когда-то ухаживал за Розой, но она все равно вышла за Карло Сирано. Потом Джина стал большим человеком, а потом Карло умер». «И Джина каким-то образом к этому причастен?» То, что я услышала от Лучии, в корне меняло всю историю. «Он втянул Карло в свои дела», — сказала Лучия. Достав баночку с помадой, девушка принялась заново подкрашивать губы. Незадолго до того Анджело Торре и его сообщники переоделись полицейскими, совершили налет на склад Джина и расстреляли его людей. После этого случая Джина сказал своим людям: «Если увидите полицейских, стреляйте». А потом склад, на котором находился Карло, накрыла полиция. Настоящая полиция. Но люди, которые были внутри, стали отстреливаться. Многие считают, что в полиции узнали о складе, потому что Джина так захотел. «Но ведь получается, что он сам попал под удар», — пробормотала я, — «и потерял деньги». «То-то и оно, что он почти ничего не потерял», — покачала головой Лучия. «За день до того, как склад накрыла полиция, большую часть спиртного зачем-то вывезли. Конечно, Джина все подстроил. По крайней мере, Винс и его братья так считают. Скажи, как я выгляжу?» Я заверила ее, что все прекрасно, и мы вышли из спальни и спустились на первый этаж. Праздник дал трещину. Я танцевала с Тони, с братом невесты, шумным и глуповатым Полом Верде, еще с кем-то из гостей, но на самом деле хотела только одного, чтобы этот утомительный день поскорее закончился. Мэй совсем развезло, и Джонни увел ее в дом. Извинившись, я оставила Пола, который к тому же успел несколько раз наступить мне во время танца на ноги, и пошла следом за ними. Джонни стоял возле ванной комнаты, и, судя по доносящимся оттуда звукам, Мэй немилосердно тошнила. «Я могу чем-нибудь помочь?» — спросила я. «Принесите теплой воды, если вам не трудно», — попросил Джонни. «Если вам что-то позарез нужно, само собой, вы ни за что это не найдете». В конце концов, на кухне сыскалось немного кипяченой воды. Повариха налила ее в стакан, и я поспешила обратно. Когда я проходила мимо одной из гостиных, расположенных на первом этаже, мое внимание привлекли голоса, доносящиеся из-за неплотно притворенной двери. Разговор шел по-итальянски, и машинально я замедлила шаг. «Мне нужны верные люди», — говорил Де Марко. «Я хорошо отношусь к тебе, Винс, и к тебе, Тони. Я знаю, что вам сумели внушить превратное мнение обо мне, что будто бы я имею отношение к смерти вашего отца, но это неправда. Я готов поклясться чем угодно, что я не желал ему зла». «Я вам не верю», — промолвил Тони неприятным, напряженным голосом. «Как и я», — вторил ему старший брат. «Вот как. И что же я приобрел после смерти вашего отца? Ну же, Не стесняйтесь, говорите». Судя по голосу, Демарко начал раздражаться. «Меня затаскали по судам. Я потерял своих людей, я потерял товар. Надо продолжать». «Сколько я могу повторять? Мы с Карло были друзьями. Ваша мать сделала свой выбор, и я его уважаю. Тут не о чем говорить. Признаться, Винс, твоя судьба отчасти стала для меня сюрпризом. Когда-то я мечтал, чтобы ты и моя Флора были вместе, и мы даже обсуждали это с твоим отцом. Вы с ней стали бы прекрасной парой». Винс аж поперхнулся от такого предположения. «Я и ваша дочь никогда. Как вам в голову могло прийти такое?» — возмутился он. «А ему ничего в голову и не приходило», — заметил Тони, и я словно воочию увидела, как он улыбается. «Что, сильно вас Анджело Торре потрепал, раз вы сюда заявились?» «Уже слышал», — спросил Демарко после паузы. «Конечно. Кривой вас теснит, а он парень настырный. Чтобы с ним справиться, тех сил, которые у вас есть, маловато. Поэтому мы вам и понадобились, верно?» «Сообразительный ты парень, Тони», — хмыкнул Демарко. «Люблю таких. Да, мне нужны люди, чтобы дать отпор Кривому. И я готов предоставить шанс тебе и твоим братьям. Подумай как следует, Тони. Услуги, оказанные именно тогда, когда они нужнее всего, ценятся вдвое дороже. Другого такого шанса может и не быть». «Боюсь, вы не понимаете, сеньор Демарко», — медленно проговорил Винс. «Когда я узнал, в какую больницу отвезли отца, я поспешил туда и успел с ним поговорить. Умирая, он взял с меня обещание, что я никогда не стану иметь с вами дело. Понимаете, сеньор? Я дал клятву отцу на его смертном одре, и я ее не нарушу. Значит, вот так». Уронил Демарко. Послышался шум отодвигаемого стула или кресла. Гость поднялся на ноги. Не желая, чтобы меня застали подслушивающие у дверей, я тихонько ускользнула и вернулась к Джонни и Мэй. Он сидел на диване, она лежала на боку, положив голову ему на колени, и он гладил ее по волосам. «Еле нашла воду», — сказала я. «Наверное, она больше не нужна?» «Со мной все в порядке», — ответила Мэй. «Это чертов гастрит! Мне один доктор толдычил, что диета нужна, и все в таком духе». Она беззлобно хохотнула. «У меня в детстве такая диета была, ему и не снилось. От нищеты мы с мамкой и сестрами что только не жрали». Джонни наклонился и поцеловал ее в уголок рта. Мэй умолкла и заулыбалась, глядя на него, как кошка на миску со сметаной. Я пошла в ванную комнату и вылила воду из стакана в раковину.